4. Каллиган смотрел на Роланда, Эдди, Сюзанну, и по его глазам они поняли. Он вспоминает самый ужасный момент своей жизни. «На собраниях анонимных алкоголиков можно услышать много всяких и разных пословиц, выражений, слоганов. Один всегда вспоминается, стоит мне подумать о той ночи, о Барлоу, схватившем меня за плечи». «Какой?» — спросил Эдди. «Будь осторожен, когда о чем-то просишь Бога», — ответил Каллиган. «Потому что можешь и получить». «То есть тебе дали выпить?» — уточнил Роланд. «О да», — вздохнул Каллиган, — «мне дали выпить».